смотрела в небо острыми штыками металлических свай и гудела, звала своими бетонными слепыми колодцами. «У-у-у!» – звучало у Ани в голове. Она всматривалась в черноту колодца и вдруг поняла, что чернота состоит из мышей. И среди них Аня заметила одну, самую маленькую, самую слабую. Она не прыгала, не скребла стенки колодца, только выла и смотрела на Аню большими слезящимися глазами. Аня проснулась и увидела над собой мышиные глаза, черные воспаленные глаза с отблесками фонаря. А еще в темноте рядом кто-то хлюпал и протяжно завывал. Аня ощупью встала на колени, потянулась к завывающему. «Эй!» Аня дернулась, голос из другого угла. Завывания прекратились. Теплые пальцы легли на Ане на плечо. Она обернулась и различила девочку. «Не трогай ее. Она этого не любит. Ей просто нужно поплакать. И ты тоже, если хочешь». Голос тонкий, надломленный. «Поплачь, а я тебя поглажу. Мне так мама делала». «Поплакать? Зачем?» Аня моргала, пытаясь развеять тьму перед глазами. И не могла. Все, что она могла разглядеть – белесые очертания руки, белую щель под потолком, если это потолок, конечно, сухое жаркое дыхание совсем рядом, и запах – глины, как у реки, извести и мочи, особенно мочи. «Будто собаки нассали», – подумала Аня и удивилась своей грубости. «Поплачь», – повторила девочка, обнимая ее за плечи. «Ты такая теплая. Давай рядышком». Она куда-то тянула Аню, обвивалась вокруг, бормотала что-то. И Аня вдруг поняла. У нее жар. У нее жар. А они в каком-то то ли подвале, то ли землянке, то ли пещере горного тролля. «Ты еще не поняла, да?» Другой голос, сиплый, с тягучим акцентом. «Дура ты, раз не поняла. А то бы уже плакала». Сглотнула слезы и продолжила громче, надсаднее. «А то бы уже сбросила дуру ляльку, стены колотила бы». «Да, стены, стены». И вдруг замолчала, и ляля замерла тоже. Дверь скрипнула, темнота посерела. В проеме двери сначала появились черные плечи, а потом он влез в подвал целиком и подпер затылком потолок. «Разнылись опять, по углам зажались». «Э-че-че!» — причмокнул копыта. «Идите, пожалею». Это точно он, его голос, его запах. Аня успела его почувствовать, пока копыта тащил ее. Тащил, тащил, тащил. Красные пятна перед глазами, и вот Аня бросается вперед, но падает и тянется руками к ногам в синих шортах. Тянется и не достает, сколько бы ни билась. Не ловила жадными руками воздух, ведь ноги ее стреножила воющая от страха ляля. Аня пытается дотянуться, выцарапать, выбить копыта из проема ведущего наружу, на свободу, к лету, к маме, прочь. Мама. Силуэт на фоне синего телевизионного экрана. Льняной пучок на затылке, в проколотой мочке – сережка. Хрусталик качается и блестит, и манит, и Ане хочется подойти к маме, обнять за шею, прижаться щекой к завиткам, выбившимся из прически, тихонько дотронуться до маминой сережки, заграничной, из далеких, наверное, теплых южных стран, где все женщины носят в ушах сияющие хрусталики, драгоценные камни и золотые тяжелые кольца. «Как цыганки», — вспоминает Аня, но тут же отбрасывает эту мысль. Меньше всего ее мама похожа на цыганку, весело-крикливую, с толпой ребятишек под юбкой. Мама другая, за учительским столом, в рубашке с кружевным воротничком, за чашкой остывшего чая, с книжкой, на дачной кухне. Мама — снежная королева. Мама, сидящая напротив синего экрана, отмахивается от Ани, мол, не сейчас, Аня, Слишком непонятное тревожное время. Время вслушиваться в бубнёж говорящих голов в телевизоре, в жужжание радио, спрятанного под подушкой. Время спорить, втиснувшись в чью-нибудь тесную кухню. Или веранду. Или в очередь к молочной цистерне у пятиэтажек. 1991 год. Аня, все в предвкушении чего-то особенного. Аня понимает. Взрослые будто мухи облепили экраны телевизоров. Телевизоры в посёлке редкость, особенно цветные. Поэтому взрослым приходится тесниться, наседать друг на дружку, умасливать более зажиточных соседей пирожками с капустой, ревенным пирогом или хотя бы свежим яичком из-под курицы. Только бы посмотреть утренние, дневные, вечерние новости. Посудачить, стоит ли верить человеку с брылястым лицом, обещающим счастье для всех и каждого. Каждый раз, утаскивая с блюда с золотой потертой каемкой, Аня чувствует свою важность. Ведь это на ее кухне стоит пузатый Golden Star, а все подоконники уставлены соседскими подношениями. Аня понимает, потому что она ведь умненькая директорская дочка. Аня не такая, как другие простые поселковые дети. Она городская, ходит в городскую школу, где седьмые классы уже успели пройти причастные и депричастные обороты и вывести детерминант. От одних этих слов у Ани кружится голова. И пусть девчонки здесь почти все успели поцеловаться, а она нет, Аня бы сколько угодно фантиков поставила на то, что она умнее. И не целовалась только потому, что лучше разбирается в людях. Так мама говорит. И мама её не похожа на их мам. У мамы всё в тонусе после аэробики. У мамы губы накрашены бордовой помадой из Ванды, где все продавщицы в красивой форме и пахнет, как в Париже. По крайней мере, таким Ане представляется Париж. И наверняка вот в Париже бы оценили Анины стройные ноги. Никакие не палки, как её дразнили здесь. И модный, по выкройке из бурды, сарафан.